Глава 39. Я делаю резкий отчаянный вдох и выпрямляюсь, выдергивая веретено из груди. Оно с грохотом падает на камни. Я снова в своем теле. Боль пронзает искривленную спину и пульсирует в ране на шее. И я благословляю каждое мучительное чувство, которое напоминает мне, что я жива. Аксель выдавливает из себя смешок, похожий на рыдание. Он сжимает меня в объятиях, целуя снова и снова мой лоб, щеки, губы. «Это всегда была ты», — шепчет он, обхватив ладонями мое лицо. Он прижимается своим лбом к моему. «Это всегда была ты». Я в шоке от эмоций и ощущений. И все еще пытаюсь сориентироваться и осознать все, что только что произошло, и все еще происходит. «Бабушка», — тихо говорю я, — «мы должны помочь ей». В нескольких футах от меня, рядом с Хенни, лежит волчица Грим. Она издает низкий пронзительный вой, в то время как моя мать продолжает высасывать ее кровь. Я бросаю взгляд на книгу судеб. Ее корешок мокрый от моей крови, и веретено рядом с ней. В моей голове рождается безумная идея. Я отрываю лоскуток ткани от нижней части накидки и хватаю веретено. «Что ты делаешь?» — спрашивает Аксель. «Спасаю ее». «Волчицу?» Я качаю головой. «Маму, не думаю, я должна попытаться». Я вскакиваю на ноги, на мгновение пошатываясь от головокружения. «Мама!» — зову я. Она не оборачивается. Она не отстраняется от шеи бабушки. «Розамунд!» Она все еще не узнает меня. Я сжимаю руки в кулаки. «Шиповничек!» Она поднимает голову и медленно вытирает кровь со рта. «Ты...» — злится она. В ее голосе нет и намека на то, что она узнала дочь. Только жертву, которая не должна была выжить, не говоря уже о том, чтобы стоять на ногах. «Разве я не выпила всю твою кровь?» Мои челюсти сжимаются. Но я заставляю себя мрачно улыбнуться и киваю ей. «Тогда почему ты все еще мешаешь мне?» «Я не оставлю тебя». Она мрачно смеется и поднимается на ноги, глядя на меня сверху вниз. «Я испробовала тебя, и ты ничего не дала мне. Ты не можешь спасти меня, дитя». «Могу. Потому что я твое дитя. Во мне течет твоя кровь. Каждая твоя упрямая, неумолимая, исполненная безнадежной надеждой частичка в моей плоти и костях. Я иду к ней. Это придавало мне смелости преодолевать непреодолимые трудности и опережать свою судьбу снова и снова. И поскольку ты во мне и всегда будешь моей частью, я знаю, что должна сделать прямо сейчас». Она ухмыляется. «И что же это?» «Использовать красное веретено». Она хмурится. Прежде чем она успевает спросить, что я имею в виду, я поспешно заворачиваю веретено в красную накидку, выкрашенную в цвет колокольчика. Я стискиваю зубы и вонзаю остриё ей в сердце. Ее глаза широко распахиваются. Она падает на колени. Я опускаюсь рядом с ней на колени и сжимаю ее руки. «Мама, вернись ко мне». Я жду, когда выражение ее лица смягчится. Боли и потрясения исчезнут. На ее черты снизойдут ясность и умиротворение. Но она только сильно дрожит и смотрит на меня с ужасным обвинением. ее вдохи и выдохи прерывисто булькающие. Изо рта брызжет кровь. Я начинаю дрожать. Бросаю обеспокоенный взгляд на Акселя. Этого не должно было случиться. Холодный пот выступает у меня на шее. Что я сделала не так? Он зарывает руки в волосы. Я не знаю. Мама выскальзывает из моих рук и с тошнотворным стуком ударяется о камни. Она стонет, и ее взгляд затуманивается, блуждает по сторонам, как будто она пытается найти что-то, за что можно уцепиться, чтобы сердце продолжало биться. «Прости», — заикаюсь я. «Я не хотела». Бабушка с трудом поднимается на четыре лапы и подходит ко мне с другой стороны от мамы. «Что мне делать?» Со слезами в голосе кричу я. Она смотрит на свою дочь тяжелым взглядом своих фиолетовых глаз. «Тут ничего нельзя сделать, Машех, кроме как попрощаться». Слезы стекают по моему лицу. «Нет, это не может быть прощанием. История не должна закончиться так». «Нет, дорогая», — говорит она, используя материнское ласковое обращение ко мне. «Я давно предвидела это». Невыносимая боль пронзает меня изнутри. Мне не хватает места, чтобы сдержать ее. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Я ложусь рядом с мамой и прижимаю ее к себе, обнимая так, как не обняла ее, когда наконец нашла. «Ты говорила мне бороться. Жить». Я не знаю, действительно ли это была она в моем видении на балу. Но я должна верить в это, потому что мне не за что больше держаться, кроме этой галлюцинации о ее любви. «Я боролась. Я здесь. Теперь твоя очередь. Борись, мама. Останься со мной». Она склоняет голову на бок, чтобы видеть мое лицо. Ее глаза — это мои глаза, мое отражение в зеркале. Ее дрожащая рука касается складок моей накидки на плече. Она проводит по ним пальцами, затем поднимает ладонь к моей щеке. Мои слезы стекают по тыльной стороне ее ладони. «Клара?» Она приподнимает брови. «Моя красивая девочка». Ее дыхание останавливается. Глаза становятся пустыми. У меня сжимается грудь. Я сразу же ощущаю ее потерю, как будто моя собственная душа тоже покинула меня. Рыдания сотрясают мои плечи. Я целую ее в лоб и кладу свою голову ей на плечо. Крепче обнимаю ее. «Не уходи!» Но она уже ушла. Я хочу лежать так вечно, согревать ее тело, вспоминать эхо ее голоса, когда она, наконец, произнесла мое имя. Она вспомнила меня. Наконец, я почувствовала ее любовь. Воспоминания переполняют меня. Я маленький ребенок на коленях у матери. Мы на северном пастбище сплетаем венки из цветов клевера. Два ягненка бегают вокруг нас, бодаясь пушистыми головками, словно они взрослые бараны. Мама смеется. «Будь мудрее мальчиков, Клара». Теперь я еще младше. Мне 4. Я плачу, потому что украла ножницы для стрижки овец и постригла себя сама. И в результате получилась катастрофически короткая челка. Мама опускается передо мной на колени, поворачивает мою голову то в одну, то в другую сторону и заявляет: «Не так плохо для первого раза». Она перекидывает свою длинную косу через плечо. «Теперь стриги моё». Теперь я капризный младенец. Такой маленький, что понимаю, это воспоминание, должно быть, принадлежит матери, а не мне. Она берет меня на руки из колыбели, оставив отца спящим в постели, и выносит на улицу, под прекрасное звездное небо. Пойдем, малышка. Если мы собираемся бодрствовать, то стоит насладиться чудесами ночи. Теперь мама одна. Она завязывает последний стежок на разрезе, который прорезала в матрасе, чтобы спрятать красную накидку. Закончив, она встает, берет свечу, чтобы осветить путь, и направляется в мою спальню. Я сплю, укрывшись с головой одеялом. Она осторожно откидывает его, чтобы увидеть мое лицо. Мои темные ресницы на мгновение трепещут, но я не просыпаюсь. «Наберись смелости, дорогая», — шепчет она, убирая прядь волос с моего лба. «Живи бесстрашно». По телу пробегает сильная дрожь. Воспоминания исчезают. Я возвращаюсь в настоящее, все еще держа в руках тело матери. Но камни под нами сильно дрожат. Бабушка застывает и оглядывается по сторонам. «Клара, нам нужно уходить. Замок рушится!» Я прослеживаю за ее взглядом, и у меня открывается от удивления рот. Плющ и колючки отступают от замка и его стен. Без них камни разваливаются на части, как будто они были единственным, что скрепляло их. «Клара!» Аксель хватает меня, а бабушка прыгает к Хенне. Я подскакиваю, чтобы сесть, но, защищая, прижимаюсь к маме. «Я не могу оставить ее. От башни отламывается большой кусок. Он ударяется о землю с грохотом, похожим на раскат грома. Камни отлетают от земли. Я едва успеваю увернуться от одного, который пролетает у меня над головой. «Клара, беги!» — кричит бабушка. «Ты выжила не для того, чтобы умереть сейчас!» Я встречаюсь взглядом с Акселем. В его отчаянно настойчивом взгляде я вижу сочувствие. «Твоя мама поняла бы», — уверяет он. Он закрепляет мой рюкзак на плече и крепче сжимает подмышкой Сортес Фортуны. «Пришло время попрощаться». У меня перед глазами все расплывается. Снова льются слезы. Я поворачиваюсь к маме и нежно закрываю ей глаза. Целую ее в щеку. Достаю из кармана желудь и вкладываю его в ее ладонь, смыкая ее пальцы вокруг него. «Я люблю тебя», — шепчу я. Я беру Акселя за руку. Мы бросаемся к Хенне, которая изо всех сил пытается открыть глаза. Мы помогаем ей подняться на ноги. «Фата!» — вспоминает она. На этот раз я не спорю о том, что по праву принадлежит ее сестре. Я снимаю фату с того места, где она была, натянута между садовыми стенами, и набрасываю ее на плечи Хенне. Мы отскакиваем от падающих камней и рушащихся стен, выбегая из сада замка. Мы мчимся через башню замка во внутренний двор, через каменную арку к подъемному мосту и по шатким доскам в безопасное место, в лес на другой стороне. Бабушка бежит следом за нами. В ту секунду, когда она пересекает подъемный мост, он падает в пустой ров, а вместе с ним рушится и остальная часть замка. Огромное облако пыли и пепла поднимается вверх от масштабных разрушений. Моя мать погребена под всем этим. Я оцепенело смотрю на разрушенную башню и прерывисто выдыхаю. Я пытаюсь смириться с тем, что это место ее последнего упокоения. Мои друзья стоят рядом со мной, обняв друг друга. Я чувствую, что они тоже пытаются осознать тяжесть всего, что произошло, и того, что, возможно, будет дальше. Что все это значит? Мой голос звучит тихо и странно после какофонии падения замка. Проклятье снято? Аксель прикусывает губу. Что ж, есть один способ узнать это. Он осторожно снимает шарф и бросает его на землю. Как только ткань падает на траву, корни деревьев вырываются и тянутся к Акселю. Он поспешно хватает шарф и снова завязывает его. Корни останавливаются и уходят под землю. Думаю, мы можем с уверенностью сказать «нет». Но я не уверена, как и Хенни. «Возможно, часть проклятия спала», — говорит она, плотнее закутываясь в фату Золы. Аксель обхватывает мой мизинец своим, затем переплетает остальные пальцы. «По крайней мере, оно спало с твоей мамой, Клара. В конце она снова стала Розамунд». «Да, Машех». Бабушка прижимается ближе. На удивление любящий жест для того, кто никогда не предлагает своих объятий по доброй воле. Теперь ее душа обрела покой. Хенни с удивлением смотрит на бабушку. «Я же не единственная, кто слышит голос волчицы. Я думала, что я снова сплю в замке». «Это волчица моя бабушка», — улыбаюсь я. «Она Анивайант, провидец, который может превращаться в волка». Хенни с трудом сглатывает, как будто это открытие никак не помогло ей принять реальность говорящего животного. «Конечно». Взгляд бабушки устремляется на деревья. Погребенные мертвецы окружают нас. Их искаженные ужасом лица застыли на коре. «Вы трое пробыли в лесу достаточно долго», — говорит она нам. «Пришла пора вернуться домой, пока красный колокольчик все еще защищает вас». Я снова перевожу взгляд на Хенни. Уходить отсюда будет для нее тяжелее всего. «Если ты хочешь вернуться за Золой, я пойду с тобой». «Как и я», — добавляет Аксель. Хенни делает глубокий вдох и зарывается носом в складки фаты Золы. «Нет, твоя бабушка права. Мы пока не знаем, как спасти Золу, но мы вернемся за ней». Она поднимает голову и расправляет плечи. «Кроме того, теперь у нас есть сорт из Фортуны, а мне скоро 16. Я загадаю свое желание. Я найду способ». Она резко замолкает. «Что ж, я не могу сказать вам, что я пожелаю, но это должно помочь». «Просто убедись, что это то, чего действительно желает твое сердце», — говорю я, вспоминая свой собственный опыт с книгой судеб. Хенни торжественно кивает. «Хорошо. Несмотря на все наши надежды на будущее, я не могу не обратить свой взор на руины замка. Там произошло так много событий, так много смертей. Моя мама убила меня. Я убила ее, а также спасла ее. А Аксель спас меня. Полагаю, что по этой причине это также место, где все начиналось. Слишком многое нужно осознать в этот момент. Слишком во многое сложно поверить. Также трудно отпустить это. Я не верю, что когда-нибудь смогу. Да и не хотела бы. Моя история навсегда будет связана с моей матерью, так же, как и с Акселем. Клыкастое существо и пронзенные лебеди всегда будут моими картами. Я буду использовать их в своей жизни, чтобы встретить лицом к лицу все, что уготовила мне изменившаяся судьба. Полночный лес также останется частью меня. Когда я выйду из леса, я не забуду тот след, который он оставил. Этот лес у меня в крови. Я чувствую это так же отчетливо, как и то, что во мне течет кровь бабушки и мамы, Марлен и Розамунд Турн. Я наберусь смелости, даю я обещание маме. Я буду жить бесстрашно. В полумиле к востоку отсюда есть ручей. Бабушка указывает мордой в том направлении. День идите вдоль этого ручья, пока не дойдете до реки Бремен. Затем несколько дней идите против течения, пока не доберетесь до Снежки. К югу от этого места течет ручей. Следуйте по нему в течение 2 дней, пока не дойдете до развилки, а затем перестаньте следовать течению. Пройдите 2 мили прямо на юг, и вы доберетесь до близнецов. Я думаю о 2 высоких деревьях, которые охраняют тропинку, ведущую с луга в лощине Грим в чащу леса. «Так вы вернетесь домой», — добавляет бабушка, и ее голос становится хриплым и слабым. Мое сердце замирает, когда я замечаю, как страшная усталость наваливается на нее и лишает ее некогда гордой осанки. «Ты не пойдешь с нами?» «Я ранена, дитя. Я должна вернуться более быстрым путем. У меня больше шансов на выздоровление в человеческом обличье. Есть лекарства и...» Она замолкает и издает волчий вой. Из раны на ее горле вытекла новая струйка крови. «Бабушка!» Я опускаюсь на колени и прижимаю руку к ее шее. Ее голова опущена. Она потратила последние силы, разговаривая с нами. «Я должна идти». Уголок ее рта печально приподнимается. «Возьми мою удачу», — шепчет она. «Ты всегда в моем сердце, ма пётит шех». Она тычет носом в мою накидку. «Мо пёти руш», — добавляет она, и я достаточно хорошо знаю ее родной язык, чтобы понять значение этого слова. «Мой маленький красный». Я крепко обнимаю ее, а когда отстраняюсь, ее фиолетовые глаза становятся карими, а выражение лица — более животным, менее человеческим. Она больше не моя бабушка, а всего лишь волчица Грим. Она принюхивается, роет землю лапой и отпрыгивает в сторону.